Притворение принципа в действие. Занявшись торговлей, я по крупицам собирал и применял любые торговые методы и приемы, которые мне удавалось посмотреть у других преуспевающих торговых агентов. И все эти приемы работали. В кратчайшее время я оказался среди ведущих торговых агентов своей организации. Перейдя в отдел управления сбытом, я начал изучать все, связанное с менеджментом продаж. Через год в моем подчинении находились 95 торговых агентов, каждого из которых я нанял и обучал самолично. Занявшись недвижимостью, я прочитал более 20 книг на эту тему, включая те, что посвящены выбору места для постройки, организации финансирования, строительству, аренде и продаже недвижимости. За последующие 5 лет я приобрел, продал, построил и сдал в аренду промышленной, коммерческой и жилой недвижимости более чем на 50 миллионов долларов. Часто, когда я объясняю закон причины и следствия, люди не воспринимают его всерьез, считая, что их собственные ситуации чересчур сложны для этого принципа. Хочу заметить, самые эффективные принципы – самые простые. Именно поэтому успех и благосостояние доступны практически всем. Вот мое грандиозное открытие. Закон причины и следствия можно сформулировать так. Мысли – это причина. Обстоятельства – это следствие. Другими словами, мысль созидательна. Ваши мысли – это причины создания условий вашей жизни. Все, что у вас есть сегодня, вы притянули к себе своими собственными мыслями. Вы можете изменить свою жизнь, потому что можете изменить способ мышления. Ведь причина, по которой одни люди преуспевают, а другие нет, довольно проста. Преуспевающие люди думают не так, как неудачники. И если вам удастся настроиться на волну мышления преуспевающих людей, вы скоро насладитесь положительными результатами.